И хотя век заканчивался французской революцией, но, как бывает всегда в конце века, люди надеялись, что следующее столетие обязательно будет благодетельнее. 6 ноября 1796 года в Петербурге стояло обычное ноябрьское безысходное утро, и великий князь Александр Павлович, любимый внук Екатерины, гулял по набережной, когда из дворца явился посыльный и попросил его срочно вернуться в Зимний дворец. Того же 6 ноября отец Александра, великий князь Павел Петрович, обедал на мельнице, это несколько километров от Гатчинского дворца. Когда явился посыльный из дворца и сообщил ему, что шталмейстер граф Николай Зубов, родной брат фаворита императрицы, приехал из Петербурга с секретным к нему поручением и попросил его вернуться во дворец. Положение великого князя Павла Петровича, который считался официальным наследником престола, было тревожное. Несмотря на галантные письма, которыми он обменивался с любезнейшей матушкой, все знали о неприязни Екатерины к своему сыну. И Павел отвечал ей достойно, культом своего свергнутого и убитого отца Петра III. Во время знаменитого путешествия Павла по Европе его называли русским Гамлетом. Вот за эту любовь к отцу. И когда в Вене было решено сыграть представление Гамлета, то знаменитый венский актер отказался, сказав остроумно, что он не может играть, ибо в зале будут находиться два Гамлета. В кружке Екатерины также отвечали достойно мрачному наследнику. Было модно издеваться над гатчинскими нравами, и фаворит Екатерины, граф Платон Зубов, когда ему как-то сообщили, что его мнение совпадает с мнением наследника, моментально нашелся и ответил. Шутка разошлась тогда по всему Петербургу. Если совпадает, то значит я сморозил глупость. Почему они были так смелы? Ведь Екатерина уже была стара, и наследник должен был стать императором, а потому что знали, что императором он никогда не станет. Наполеон как-то сказал замечательно, что в жилах европейских королей вместо крови течет замороженная политика. Вот Екатерина, у ней всегда личное моментально совмещалось с государственным. И когда у Павла родились дети, Александр и Константин, она тотчас забрала внуков к себе и устроила некий политический проект. Он заключался в том, что Александр должен был заменить отца. Вместо нелюбимого сына внук должен был стать российским императором. Вы прочтете это во множестве воспоминаний современников. В России, как сказала справедливо госпожа де Сталь, все секрет и ничего не тайна. И поэтому было известно, что составлен уже манифест, в котором Александр объявлялся наследником. Так что, когда Павел услышал о появлении брата фаворита в своем дворце, то, думаю, у него на душе было очень смутно. Но, должно быть, он попытался, люди всегда верят в лучшее, поверить, что, может быть, не то, может быть, наоборот, приехали с чем-то приятным. Может быть, произошел счастливый поворот в помолвке его дочери Александры со шведским королем. Эта помолвка уже целый месяц занимала Петербург. Дело вышло совершенно скандальное и чуть не свело в могилу императрицу Екатерину. Дело в том, что отношения наши с нашим северным соседом, то бишь со Швецией, складывались напряженно. В конце 89-го, в 90-м году у нас была с ним война. Во главе Швеции стоял воинственный король Густав III, который объявил, что он вернет все потерянное Карлом XII и вообще завоюет Петербург. И началась война, и Екатерина писала барону Гриму: «Ваша неустрашимая пишет при пушечной пальбе, от которой дрожат окна в ее дворце». Неустрашимая вела войну с очень переменным успехом. Но после нескольких выигранных сражений Густава удалось запереть в бухте, и Екатерина уже верила, что наступил ее кузен, он был ее кузен, конец, и по правилам галантного века, галантной войны, она решила послать ему корабль на смешку с продовольствием, пресной водой, но король вырвался и в следующем сражении разгромил русский флот, и секретарь Екатерины писал: «Не спали всю ночь», а граф Безбородко, заведовавший иностранными делами, плакал. «Платье пришлось ушить», написала она Гриму. Похудела. Много было переживаний, но мир заключить удалось. Как она написала: «Я вела войну без генералов и заключила мир без министров». Она все делала сама. Мир был удачный. Кузен написал, что пусть эта война пройдет, как минувшая гроза, и вскоре начал готовиться к новой войне. Но великий властитель отличается от просто властителя, что ему всегда еще везет. И это было кровавое везение. На балу шведский аристократ застрелил Густава, и на престол вступил малолетний король Густав IV. И тут же замороженная политика взыграла в крови Екатерины. Появился тотчас новый политический проект. У нее была любимая внучка, красавица Александра. Вообще все дети Павла невероятно красивы. Хотя сам он не отличался этим качеством. Но его жена, вюртембергская принцесса, принесла в романовскую породу вот эту красоту и стать. Александра была самой красивой. И Екатерина уже открыла свой знаменитый портфель, где лежали портреты всех перспективных женихов Европы, и показала ей портрет Густава IV. Та влюбилась. Эти девушки конца XVIII века, как писала графиня Блудова, в них была наивность и чистота полевых цветов и фиалок. Мы, писала графиня Блудова уже середины XIX века, куда злее, куда циничнее. Каждое новое поколение верит, что они хуже. И влюбилась. После чего Густава пригласили в Петербург, и начались танцы, маскарады. Эта пара влюблялась друг в друга все более и более. Двор обожал Густава, потому что любила императрица. Все было хорошо. Но вот на этом голубом небе любви были некоторые облачка, которые очень мешали этому торжеству амуров и граций. Густав был протестант. И шведское королевство – это королевство протестантов. А Александра, как вы отлично понимаете, была православная. И митрополит Гавриил настаивал, чтобы она оставалась православной и, выйдя замуж за Густава, имела свой притч, и церковь православную во дворце в Стокгольме. Но Густав, надо сказать, он был истинный протестант, и он возражал. Он говорил, что когда немецкие принцессы выходят замуж за русских государей, они же меняют религию, и нельзя в его стране исповедовать публично чужую религию. Он был согласен, чтобы она оставалась православной в душе, но во время церемонии никогда. Уладить этот конфликт и был отправлен фаворит Екатерины Платон Зубов. Платон Зубов в исчислении двора носил не очень счастливый номер 13. Он был 13-й фаворит. Если до этого как-то Екатерина делила, вот Потемкин, великий Потемкин, уже перестав быть любовником, продолжал править государственными делами. А иные появившиеся фавориты, несколько более похожие на красивых лакеев, к делам не допускались, то здесь начало происходить непредвиденное. Зубов, эта очаровательная посредственность, он был невысокого роста, очень музыкален, очень простодушен, так скажем, прелестно говорил по-французски, но мыслительными способностями не отличался. Не только начал захватывать власть, его хищные братья попытались делить эту власть с ним. Зубовы пришли во власть как пародия на вот этих великих Орловых, которые были в начале Екатерининского царствования, и Потемкин, который считал, что это его привилегия управлять страной и назначать фаворитов, он был взбешен. Он сказал: «Я вырву этот зуб!» И появился в Петербурге. Но вырвать ему зуб старая Екатерина не дала. Ему пришлось вернуться ни с чем. Вдогонку ему, правда, были направлены утешительные письма, что Платоша его просто обожает и им восхищается. Но вскоре фаворит Потемкин умрет. И новый 13-й фаворит совмещал уже 13 высших должностей. Он захватил военное управление. Знаменитого графа Безбородко оттеснили от иностранных дел. Это ничтожество правило всем. И, ловя укоризненные взгляды придворных, Екатерине было 60, а Зубову 22, когда она встретила этого конногвардейского офицера. Она говорила: «Ну что ж, отечество должно быть мне благодарно за то, что я воспитываю для него таких блестящих молодых людей». Она называла его блестящим. Но есть такая формула: печально, когда великий правитель умирает молодым в расцвете сил, но куда печальней, когда он доживает до дряхлости. Вот здесь на самом деле этого не было. Она относилась к разряду олимпийцев, ну как Гёте. Она была мощная умом и по-прежнему безумная в страстях. Я думаю, здесь дело было в другом. Вот был союз такой незримый европейских либералов, так назовем. Это были как бы ценители просвещения великие. Сюда входили короли, как Фридрих Великий. Они могли воевать друг с другом, но вот эта вера в просвещение, ненависть к фанатизму, вера в царство разума их объединяла. И туда же относилась Екатерина. Их символом был Вольтер. И свершилось. Великие идеи Вольтера как бы осуществились. Идеи энциклопедистов. В Париже произошла революция, и к власти пришли они, сторонники просвещения и разума. И чем кончилось? Кончилось страшной кровавой кашей. Кончилось террором. Кончилось этим страшным заявлением Д'Антона: «Мы будем убивать». священников и аристократов не потому, что они виноваты, а потому, что им нет места в будущем. Вот это поразило, это было страшно. Да, порядок в Европе был нарушен, но она знала правила. Вчерашние рабы быстро устают от свободы и просят новых цепей. И она говорила, скоро французский народ станет послушным, как овечка, только надо, чтобы пришел некто сильный, который опередит свою эпоху. Она предсказала Наполеона, потому что это было правило. Наполеон, как Кромвель, должен был появиться и усмирить революцию. А вот это крушение вот этих великих идей, это было страшно для нее. Она переживала и пережила духовный кризис. И поэтому это ее фраза «Я заметно опускаюсь». И поэтому это апатия и безразличие, когда 13-й фаворит начал захватывать все эти должности. Ей было не до него. Блестящий молодой человек. Так будет она называть его в своих письмах. Но двор назвал его несколько иначе. Наш Дуралеюшка. Вот нашему Дуралеюшке и было поручено решить вот это сложное дело, убрать облачка с любовного горизонта. Он начал решать. Ну, как он решал? Решал по-нашему. Да куда же денется этот королек? Ему еще 18 лет нет, он ничтожен. А Россия – это гигантская армия. Это вот это ощущение гигантской армии, оно было у всех. Оно у Екатерины было. И оно передавалось ее фаворитам, вот принц Делин, который ездил с Екатериной в это знаменитое крымское путешествие. В нем участвовал и австрийский император, просвещенный Иосиф. И принц Делин, это был пронзительный ум, он описывает в своих мемуарах, как они все вместе едут в карете. Принц заснул немножко, дремлет и слышит разговор двух повелителей. Екатерина с гордостью. У меня 30 миллионов подданных только мужского пола. Иосиф несколько печально. У меня 20 обоих полов. У меня, говорит Екатерина, я могу собрать армию 600 тысяч от Камчатки до Риги. Я могу только половину, говорит Иосиф, но мне и этого достаточно. Так вот, 600 тысяч армии, куда этот королек двинется? Надо просто подсунуть ему, вот в момент, когда начнется помолвка, прямо перед, брачный контракт и подпишет. И вот наступила великая церемония. Церемония помолвки любимой внучки со шведским королем или корольком, как его нежно называли при дворе. В 7 часов в тронной зале собрались все. Приехал даже отец, великий князь Павел Петрович, весьма редко выезжавший из Гатчины. Иностранные послы, знатные путешественники, явилась она во всем блеске. Я хочу, чтобы вы это увидели вот глазами современника, несмотря на некоторую дородность, скажем, толщину и возраст. Она двигалась с невероятной грацией, голова откинута, высокий лоб, на лице все время благодетельная улыбка. Правда, несколько портила гармонию лица вот эта линия, которая шла от переносицы по лбу и которую она запрещала рисовать на своих портретах. И вот северная Семирамида проходит по залу. Между тем уже 8 часов, а королька все нет. Шепчутся, не знают, что может произойти. Правда, иногда появляется несколько побледневший Платоша Зубов и исчезает с очередным вельможей. В это время шли уговоры. Королек объявил, я этого не подпишу. Я говорил и не подпишу этого. К нему привозят Безбородко, вельмож, все его уговаривают. Все не могут понять, это же будет катастрофа. Ну как ей объявить? Он неукротим. Я этого не подпишу. 3 часа продолжалось это стояние брачное в тронном зале. 3 часа она выносила этот позор. Когда появился, наконец, любимец Платоша, что-то прошептал ей на ухо, она побледнела, потеряла на секунду дар речи, ей принесли воды, она что-то пролепетала. Надо и представить ее. Она говорила: «Вулкан Этна, это мой кузен». Она была безумная в своих страстях и в гневе, но она говорила: «Монарх должен быть деспотом, но прежде всего для самого себя и только для самого себя». И она была деспотом, она могла обуздать свой гнев. И, как говорила: «В эти моменты я хожу и грубо ругаюсь». Здесь нельзя было ругаться. Она на публике была. Она сдержалась, это было губительно. В этот момент, видимо, и был первый легкий удар, первый звонок. Пятого ноября вечером в Эрмитаже, как всегда, собрался интимный кружок друзей императрицы. Она была очень весела. Перед этим она как раз говорила: «Я летаю, как птица». Шутила много. Умер сардинский король, и она пугала смертью весьма постаревшего друга своей юности Льва Нарышкина. После чего, как всегда, рано отправилась спать. Утром, проснувшись, она встала, и Марья Савишна Перкусихина, это была знаменитая ее камерфрау, она раньше всех узнавала о появлении нового фаворита, о падении старого. Екатерина говорила о ней замечательно: «У меня же никого нет, кроме этой простой, полуграмотной русской женщины. Когда я болею, она ухаживает за мной, а когда она болеет, я за нею. Недавно мы заболели обе. Но я лежала в горячке, она без сознания. Я в горячке плелась к ней, потому что знаю, если не будет ее, у меня никого». И Марья Савишна, как всегда, спросила ее, как почивали. И Екатерина ответила, что с такой приятностью ночь она давным-давно не проводила. И начался обычный день в Зимнем дворце. Она отправилась в гардеробную. Так ее слуги именовали туалет, так будем именовать и мы. Да и всюду все шло своим чередом. Фаворит номер 13, у него был тоже утренний туалет. Перед этим туалетом в приемной появлялись обычно просители. Платоша долго не выходил, и у просителей было время рассказать друг другу, сколько они заплатили его секретарю за это посещение. Вот француз-масон писал, что, наверное, даже при дворе Людовика XVI не было такого воровства и коррупции, как во время этого золотого века Екатерины. Министр, писал он, отлично знает, сколько получает его секретарь. Генерал вместе с полковником обкрадывают солдат, писал масон. И начиная от фаворита, кончая последним чиновником, все они считают государственную казну своим личным достоянием. И когда чиновник берет казенные деньги на какое-то государственное устройство долгом своим, писал масон, он считает забрать себе половину. И глядя на роскошные дворцы своих вельмож, писал масон, Екатерине и в голову не приходят спросить их, а на какие деньги? Вот этот страстный, обличительный кусок. В свое время Новиков в своем журнале все время писал о взятках. И Екатерина ему, наконец, ответила: «Ну почему из номера в номер надо писать об одном и том же? Почему надо требовать от человеческого рода совершенств, ему совсем не свойственных?» Она изучала историю России и знала, что это, в общем-то, не Европа. Это Азия, часто одетая в европейский кафтан. И во времена Ивана Грозного это было, когда в летописи рассказано, как князь Шуйский правил Псковом, богатым городом, так что в нем не осталось ни богатых, ни бедных, все были нищие. Она знала, так было и так будет, и относилась к этому с пониманием. Однако вернемся к фавориту. И так появляется Платоша Зубов. Наш дуралеюшка в неглиже, на лице его, ну, обычное выражение глупца, попавшего во власть, то есть невероятное самодовольство и высокомерие. В молчании сидят просители, и в этом же молчании его причесывают и пудрят ему голову. Время от времени, молча, его секретарь подносит ему какую-то бумагу очередную, и он ее подписывает или нет. Обычно в конце вот этого представления великой важности он вставал с той же холодной небрежностью, набрасывал на себя мундир и удалялся. А просители, кто с удовольствием, кто без, расходились. Но сегодня он не успел. Появился слуга, что-то шепнул его секретарю, тот подошел к Зубову и тоже прошептал на ухо, и он побледнел, фаворит. В покоях императрицы в это время уже шла паника вовсю. Она долго не выходила из гардеробной, и слуги начали беспокоиться. Вначале они решили, что она просто пошла погулять. Она была демократична и показывала это все время, и одевалась без помощи слуг, но они увидели, что и шуба, и муфта по-прежнему висят. И когда они открыли дверь гардеробной, она лежала на полу. Они попытались ее перенести, но тело было тяжелое, а слуги постарели вместе с ней. Это было ее правило. Она не меняла ни слуг, ни министров, считая, что если даже министр не справляется со своей обязанностью, то просто надо иметь дело с другим, а этого оставлять на должности, чтобы все были довольны. Вот это подсознание самозванки, захватившей трон, у нее оставалось, она хотела стабильности. Стабильность была и в слугах. И вот эти постаревшие слуги с трудом вынесли это тяжелое тело и положили его на софьяновый матрас. И на софьяновом матрасе она и начинает умирать. Это повелительница мира, о которой писал наш публицист, все умы были заняты этой женщиной, от энциклопедистов и Вольтера до крымского хана и кочующих киргизов. Она занимала их воображение. Справедливо, говорил ненавидевший ее масон, все нити политической игры были в ее руках, и когда она дергала, Европа содрогалась, как картонный паяц. И прав был граф Безбородко, который сказал: «Не знаю, как при вас, а вот при нас ни одна пушка в Европе без нашего на то дозволения выстрелить не смела». Сейчас она умирала на этом софьяновом матрасе на полу. Когда-то второй человек в государстве, величайший богач Потемкин, умер на проезжей дороге на расстеленном плаще. И северная Семирамида, повелительница мира, на полу, на софьяновом матрасе. Не собирайте себе сокровищ на земле. А в это время уже шла эта суета во дворце, Обезумевший фаворит метался от тела к лекарям. Появился граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, который обычно жил в Москве, а сейчас оказался в Петербурге. Его сразу узнали по великому в плечах дородству. Этот постаревший Голиаф, он возвышался над придворными и шествовал над их головами в залу. Там уже собрались граф Безбородко, любимый внук Александр, прибыл митрополит Гавриил, и решали. Вот впоследствии будет такое сочинение. Вскоре появилось после ее смерти «Разговор в царстве мертвых», где Екатерина упрекает Безбородко и говорит: «Как ты смел не выполнить мою волю, предать мою волю, не возвести на престол внука моего? Неужели пустой титул князя – великая плата за предательство?» И Безбородко ей там отвечал, что «когда я объявил о твоей воле, те, кто о ней знали, смолчали, а митрополит Гавриил, подписавший первым, видимо, документ о восшествии Александра, высказался за Павла, и остальные высказались. А как же иначе? 34 года объявляли Павла наследником престола. Как же в час-то изменить народное мнение?» Я думаю, о главном там не сказано. Александр, внук Екатерины. Говорили о его двоедушии. Ему приходилось быть двоедушным. Да, он участвовал в этих всех насмешках над отцом, но на самом деле он его любил. И вот в эти редкие встречи он был счастлив, в эти редкие встречи с отцом. И князь Адам Черторийский, близкий друг Александра, он описывает, как после очередного возвращения из Гатчины Александр говорит ему: «Бабушка опасается скопления войск в Гатчине». И глаза его сверкают, и он говорит: «Нам делают честь, нас боятся, мы, я и отец». И поэтому еще при жизни Екатерины было это странное письмо Александра отцу Павлу, где он называл его «Ваше Величество», притом не один раз. И прав был наш историк, который писал, видимо, еще при жизни Екатерины он все рассказал отцу и принял присягу. Он присягнул Павлу как императору. Так что порешили. И Николай Зубов мчится в Гатчину. Он хочет появиться первым, чтобы рассказать Павлу все об этом секретном завещании, о том, что они готовы ему служить. Павел оценит. Николай Зубов возвратится из Гатчины с Андреевской лентой. И первое время Павел будет милостив к Зубовым. Потом они попадут в опалу. Ну, а Александр, великий князь, решает отправить к отцу человека куда более Павлу любезного. Это один из немногих, кто осмеливался быть его друзьями в период Екатерины. Это граф Ростопчин. Молодой тогда граф Ростопчин, 33-летний камер-юнкер и лейб-гвардеец, которому суждено будет стать знаменитым генерал-губернатором московским во время восшествия Наполеона. И сейчас Александр попросил его лететь в Гатчину и все рассказать Павлу. И Ростопчин, уже ночь, едет в Гатчину. И где-то недалеко от Гатчины он видит эту карету с зажженными фонарями, запряженную восьмеркой лошадей. Это Павел мчит в Петербург. Павел останавливает карету и говорит: «Это вы, дорогой Ростопчин, поезжайте со мной. Я люблю, когда вы рядом». Вот так начинается как бы коронация нового временщика. И они едут уже вдвоем. У Чесменского дворца Павел останавливает карету. Он не может, он пылок, он выходит, ему надо вдохнуть. И Ростопчин описывает: была тихая ночь, тихая, 3 градуса, наверное, мороза, будто стихии замерли, ощущая величие и важность момента. И Ростопчин не выдержал вот от всех чувств. Он, забыв этикет, хватает за руку Павла и говорит ему: «Ах, государь, какой момент для вас!» Естественно, говорит по-французски будущий воитель с Наполеоном. И Павел, будущий император, естественно, отвечает ему тоже по-французски: «Погодите, погодите, мой друг, я живу на свете 42-й год. Господь поддерживает меня. Может быть, Он даст мне разум и силы управлять государством». И он смотрит на луну, которая вышла из-за облаков. И Ростопчин видит слезы в его глазах. Карета подъехала к Зимнему дворцу, и Зимний дворец весь горел огнями. Они готовились встретить Павла уже не как наследника, а как императора. Павлу предстоит встреча с великой подлостью и халуйством, которая всегда сопровождает смену власти, и еще с некой рукописью, скандальной рукописью, которая окажется для него очень неприятным сюрпризом.